Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Кирилла Новоизерского. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, сказал Сын Божий. Какое высокое преимущество для человека быть другом Сына Божия. Что же нужно, чтобы получить это преимущество? Надобно исполнить заповеди Сына Божия. После того удивительно только то, что люди так мало дорожат заповедями Сына Божия. Как счастливы, как высоки умом те, которые с юности до гроба, как блаженный Кирилл Новоизерский, творят волю Сына Божия. Земной родиною блаженного Кирилла, родившегося для неба в четвертый день февраля, был город Галич. Родители его были люди богатые и благочестивые, дворяне белые. Кирилл еще отроком почувствовал непреодолимое желание иноческой жизни и тайно оставил родительский дом, чтоб найти на реке Обноре преподобного Корнилия, о котором много слышал он от родителей. От Галича до келии Корнилия было 80 верст. Отрок прошел 15 верст и не знал, куда идти далее. Но на дороге увидел он старца, украшенного сединами. На вопрос старца, куда он идет, Кирилл отвечал: «К Корнилию. У него, как слышно, учится спасению, а мне хотелось бы спастись». «Благословен Бог, вразумивший тебя», — отвечал старец. «Если хочешь, иди за мною к Корнилию». На другой день в виду было место пребывания Корнилия. Указывая на него, старец сказал: «Иди, чадо, к блаженному Корнилию, я попрошу его за тебя», и благословил его. Отрок более не видел старца. Преподобный Корнилий с любовью принял отрока и тогда же постриг его в иночество. Ему было тогда около 20 лет. Молодой инок с горячей любовью начал совершать подвиги иночества, послушание, пост, молитву. После молитвы общей со всем усилием трудился то в пекарне, то на другой службе. В свободное от трудов время поучался житию святых, читал священные книги, особенно псалмы Давидовы. Чистая духовная жизнь его радовала всех, живших с Корнилием. Родители блаженного, без пользы искав сына долгое время, начали уже считать его умершим, как спустя 7 лет комельский инок сказал им, что в их пустыне ведет высокую жизнь молодой инок, неизвестно откуда пришедший. Отец отправился в пустынь с богатыми пожертвованиями и не узнал в строгом постнике Кирилле сына своего. Сын продолжал молить Господа о спасении родителей. Наконец отец, узнав сына, объявил преподобному Корнилию, что сам желает иночества, и его постригли с именем Варсонофия. Спустя 8 дней получено было известие, что мать блаженного скончалась инокиней Еленою. По распоряжению Кирилла оставшееся имение роздано было бедным, и слугам дана была свобода. Отец прожил в обители около 3 лет в посте и молитвах, и сын покоил старость его до гроба. Спустя год по смерти родителя Кирилл, стремясь к высшему совершенству, решился вести жизнь отшельническую, в глуши лесов северных. По благословению святителя Корнилия отправился он на север ходить по пустыням. Пищу его составляли теперь то разные травы, то кора сосновая. Чаще ему случалось видеть зверей, чем людей. Так провел он около 7 лет, очищая в уединении душу молитвою и созерцаниями духовными. По временам посещал он, как благоговейный поклонник, святые места Новгорода и Пскова, но, проходя по жилым местам, не заходил он ни в один дом, не брал ни от кого подаяний, кроме разве куска хлеба. Дух его возвысился в таких подвигах, но телесное здоровье ослабело, и он молил Господа указать ему место постоянного пребывания. Молитва была услышана. По небесному указанию блаженный Кирилл из Тихвина прошел к Белому озеру, с Кобылиной горы увидел новое озеро и на нем Красный остров. Ангел во сне известил его, что здесь место его. Преподобный Кирилл на Красном острову под высокую елью устроил себе хижину. Построив другую келью, сборную для ожидаемой братьи, соорудил он 2 малые церкви — Воскресение Христово и Одигитрии. Вероятно, тогда, как и спрашивал он благословения архипастыря на освящение храмов своих, посвящен он был в сан священства. Церковная песнь поет. «Зная, что разумение богодухновенного писания — средство ко спасению, ты благоговейно изучил все Писание, преподобный Кирилл, затем и принял сан священства». Первым учеником его на острову был Дионисий, потом стали приходить к нему и другие. Немало искушений встречалось для новой обители молитвенников, но преподобный Кирилл был уже тверд. Рыболовы, приезжавшие на остров, для своего острова видели в Кирилле своего врага, они делали ему разные оскорбления, домогаясь согнать его с острова. Блаженный переносил оскорбления их терпеливо. Не так принял он людей, живших бесчестным, бесчеловечным ремеслом. Шайка разбойника, грабившего берега нового озера, досадовало уже и на то, что поселились на острову люди, которые могут знать о ее делах. Хищники приплыли на челнах к Красному острову. «Сыны беззакония», — грозно сказал преподобный при встрече с ними, — «вы забыли, что есть грозный суд правды Божией, и на пустой остров явились вы для грабежа. И у пустынника думаете найти корысть. Что вы делаете?» Приведенные в ужас хищники молили простить их. «Впредь не злодействуйте, чтоб не быть в аду», — сказал преподобный и отпустил их. Это чудесное укрощение злодеев утешило и одушевило собравшихся к преподобному молитвенников. В другой раз теснимые бедностью воры сняли колокола у бедного храма обители и спешили переправиться на другой берег, но заблудились. «Зачем вы прибыли сюда?» — спросил встретивший их Кирилл. Те пали к ногам святого мужа и просили прощения. «Еще не бывало того, — сказал преподобный, — чтобы кто-либо счастлив был чужим добром. Алчишь чужого, потеряешь свое. Вор не бывает богат, а бывает горбат. И с умом воровать беды не миновать. Вот трудовая копейка до веку живет. Заработанный ломоть лучше краденого каравая. Помните эту народную мудрость». Затем велел он накормить их и отпустить с миром. Блаженный служил для учеников своих образцом подвижнической жизни, сам копал землю и рубил лес. В жестокие морозы ходил в худой одежде и даже иногда босой. Когда только нужно было для других, сам совершал литургию, никогда не утомляясь. Похотливая жена вздумала прельстить блаженного на грех. Она явилась в келью, когда чтением молитв готовился он к совершению литургии. На вопрос блаженного, зачем пришла, лукавая отвечала, что, не зная, где добыть огня, пришла за огнем. Преподобный обличил ее перед всей братью. «Вздумала, — говорил он, — видеть тело мое мертвое, заживо погребенное». Пораженная страхом, трепетала она всем телом. Преподобный успокоил ее кротким наставлением, но запретил женам являться на острову его. Блаженный Александр Свирский прислал ученика своего Никифора видеть подвижника Божия Кирилла. Было чему поучиться у него, ученикам его. Благодать Божия до того возросла в духе блаженного подвижника, что открывалась и для людей сторонних, в осязаемых опытах. Ученик его Дионисий видел преподобного в Великий Четверток, когда вся братья должна была приобщаться к служащим вместе с диаконом. Но при выходе из храма уже не видно было диакона. «Где же сослуживший диакон?» — спросил Дионисий авву своего. «Не сказывай о том, что видел ты до моей смерти». В обитель Кирилла собралось много иноков, а средства обители были бедны, и ученики Кирилла по временам страдали от недостатков содержания. Преподобный усердно молился за учеников, и помощь подаваема была неожиданна. Раб Божий доставил им и постоянное обеспечение. Князь Иван Васильевич Пеньков был тяжко болен. Во сне говорит ему кто-то: «Иди в пустынь Кирилла Белого за Тихвин и выздоровеешь». Князь спрашивал потом, что это за пустынь, и, узнав, что она на Новом озере, отправился по указаниям. Когда увидал он блаженного Кирилла, то узнал в нем являвшегося ему. По просьбе больного князя Кирилл служил литургию и молебен. От жестокого мороза другие не могли стоять в церкви, а Кирилл служил в разодранной одежде своей и босой. Больной князь совсем выздоровел и, признательный к милости Божией, дал грамоту выдавать для обители Кирилловой каждый год 40 мер ржи, масла и соль. Церковная песнь поет блаженному Кириллу: «Мглу страстей прогнав молитвами, ты представил Богу сердце твое чистым. Потому и вселилась в тебя благодать Святаго Духа, так что видел ты будущее, как близкое к тебе, и просившему тебя с верою разрешил узы неплодствия». Перед кончиною своей преподобный видел и объявил бедствие, готовившееся для России. «Будет, — говорил он, — на нашей земле мятеж между людьми и беды великие, прольется сильный гнев Божий, падут от меча многие, и многие разбросаны будут между чужими. Плачьте, братья, перед Господом и пречистой матерью Его за твердость русского царства». Потом прибавил: «Но царство наше будет умерено и устроено Богом». Причастившись святых тайн, оградив себя крестным знамением, сказал он: «Слава Богу за все!» И предал Господу дух свой 4 февраля 1532 года. Молитвами преподобного Кирилла Новоизерского Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.